запомним, и, быть может, потом поймем, откуда она и как могла набежать эта наволочь на облик Макара. У Шолохова нет случайных деталей. В каждом, даже в исполненном самых высоких достоинств произведении литературы, есть высоты, господствующие над всеми другими. В поднятой целине, на таких высотах, каждый раз рядом с путиловским слесарем Давыдовым, оказывается гремячинский казак Нагульнов. И каждый раз оказывается, что это и есть в романе Шолохова те самые кульминации, где гуще всего клубятся тучи страстей, ярче всего блистают прорезывающие их молнии, и озаряемые ими фигуры героев обозначаются на этих гребнях, как резцом гравера. Там, на этих высотах, мужает талант автора, горит его сердце, льются его слезы. Там его пурпурные знамена и дорогие ему могилы. И только там он может позволить себе признание. Вот и отпели донские соловьи дорогим моему сердцу. Присутствуя при первой встрече Давыдова с Нагульновым в Гремячем лагу, читатель присутствует и при зарождении их дружбы, которую они потом пронесут до самой смерти. Это была по-мужски суровая дружба. И неоспоримо то влияние, которое оказывает на Макара Нагульнова его друг Семен Давыдов. Пожалуй, ни с кем Нагульнов не считается так, как с Давыдовым. Тем выше для Макара авторитет Давыдова, что заработан он не красным словцом и не позой. Всмотримся в дружбу этих романтиков. Говорят, что дружба должна пройти испытание временем. Но каким временем? Дружба Давыдова с Нагульновым зарождалась в столь насыщенное революционными событиями время, что и счет ему надо бы вести не по дням и месяцам, а по ударам взволнованного этими событиями сердца. И неверно же измерять длительность их дружбы лишь со дня приезда Давыдова в Гремячий лог. Да, здесь они встретились впервые, но узами товарищества по партии они уже были соединены и до этого, еще ничего не зная друг о друге. Вот почему и не понадобилось им проходить через тот период взаимного узнавания, который обычно предшествует дружбе. Для Нагульного довольно было услышать из уст Давыдова слово «колхоз», а для Давыдова достаточно увидеть, как весь воспламенился при этом, подался навстречу ему Нагульнов. Только так в то время и мог завязаться узелок их дружбы, завязаться сразу и навсегда. Не постигнув этого, нельзя постигнуть и всех глубин романа Шолохова. Так много вобрала в себя эта дружба Давыдова и Нагульного, потому что это была не только их личная дружба. Неоспоримо влияние Давыдова на Нагульного, но влияние обоюдно. И здесь можно напомнить, что приехавший в Гремячий лог на распашку единоличных межей Давыдов приехал туда не на готовое, но и не на голое место. До того, как ему туда приехать, Макар Нагульнов уже исходил все эти межи и не раз, и не два примерялся, с какого края приступить к целине. Приехав в хутор, Давыдов сразу увидел, что по силе убежденности и вообще по силе характера у Нагульного нет здесь равных. Все в чертах Нагульного выпукло, выражено, заострено. Его характер еще будет развиваться, но в нем уже все определено. При встрече с Давыдовым председатель Гремячинского сельсовета Андрей Разметнов с откровенным восхищением характеризует ему Якова Лукича Островного. «Вон голова! Пшеницу новую из Краснодара выписывал, меланопусой породы, в любой суховей выстаивает, снег постоянно задерживает на пашнях, урожай у него всегда лучше, скотину развел породную, хоть он трошки и кряхтит, как мы его налогом придавим, а хозяин хороший, похвальный лист имеет». Нагульнов слушает эти простосердечные словоизлияния Разметного и качает головой. «Он как дикий гусак средь свойских, Все как-то на отшибе держится, на отдальке. И не так-то просто разубедить Макара. Не закроет ему глаза, стравнув похвальным листом культурного хозяина. Не поэтому Макар привык судить о человеке, а по суровому листу классового счета. Во имя личного счастья и обогащения живет человек. Или во имя всеобщего счастья. Если Разметнов готов влюбиться в похвальный лист Островнова, то Нагульнов прежде всего должен ответить себе на вопрос. А для чего понадобился Якову Лукичу этот похвальной лист и что за ним скрывается? Макар подходит к людям с классовой мерой, хотя иногда и излишне жестокой оказывается в его руках та мера. И с большой мерой она может превратиться в его руках и в куцую мерку. И тогда Макар впадает в крайности. В причудливом сочетании живут в нем черты и качества беззаветной революционности с чертами и качествами мелкобуржуазной стихийности. А бурное время подбрасывает в этот костер горючий материал. Кровь в жилах у Макара пламенеет, и его глаза как дымом затягиваются мутной наволочью. Тот огонь, который привлекает к нему сердца людей, разгораясь, начинает обжигать даже наиболее близких ему, таких как Давыдов. Не забудем, что Макар Нагульнов продолжает оставаться сыном своей среды, казаком. И казак из тех, кто в особых условиях Дона сразу же связали свою судьбу с революцией, с советской властью. Из Тихого Дона мы узнали, что такие были на Дону. Подтелков, Кошевой. По Тихому Дону мы знаем, что было их не столь уж много. И это при всех вольнолюбивых традициях и устремлениях трудового казачества, извращенных с помощью чудовищного обмана Красновыми и Калединами. Позже туман обмана развеялся, но в нем уже заблудились и сгибли многие-многие люди. Тем крупнее выделялись на этом фоне те личности из казаков, что сумели прорваться сквозь этот туман. И тем большей стойкостью характеров должны были обладать эти люди. Если о Давыдове автор пишет, что он прочного литья, то о Нагульнове можно было бы сказать, что у него характер строгого чекана. Ничего расплывчатого. Такие выковывались только в борьбе. И для Макара Нагульного борьба уже навсегда останется родной стихией. А на Дону эта стихия классовой борьбы была особенно жестокой, и чеканный характер Макара все время подвергался новой закалке. Металл просто не успевал остывать. Не случайно и наибеднейшая, наиболее жаждущая перемен в своей жизни часть гремячинцев так тянется к Макару. Хоть и побаивается режущих грани его характера, как бы ненароком не напороться, но и глубочайше уважает. Знают люди неподкупность Макара и то, что в случае чрезвычайных обстоятельств у него не дрогнут ни сердце, ни рука. Неподкупность революционной совести едва ли не главное из черт Макара. Сердце его все целиком в мировой революции, до которой он так хочет дожить, и поэтому так поспешает к ней, чтобы увидеть ее торжество своими глазами. Она-то и является для него самой большой любушкой. А жена Лушка — это уже та, вторая любушка, что не должна мешать первой. Романтичнейший тип коммуниста 20-30-х годов. Взор Шолохова выхватил его из армии тех самых строителей колхозов, с которых к 1930 году ветер времени еще не успел сдуть пороховую горечь гражданской войны. Теперь война с ее задачами осталась у них позади, а впереди у них совсем другие, новые задачи, но состояние отмобилизованности уже останется у них на всю жизнь. Они привыкли жить по звуку походной трубы. Для Макара Нагульного эта труба звучит особенно громко. Переклич — призывный клич этой трубы. Сердце Макара так и встрепенется. Да это же прямо как на параде, как на смотру дивизии. Ему эта музыка и во сне может почудиться, как наяву, как в тот самый вечер, когда, обессиленный после столкновения с банником, он так и уснул за столом в сельсовете.